Амперметр. Совещание в отдельном разведывательном батальоне затянулось. Можно даже сказать, не нашло своего логического завершения. Все темы были исчерпаны, все кости перемолоты и выплюнуты наружу на растерзание суровой общественности. Дело попытался исправить зампотыл, который, вставший, закатил спич минут на 20. Ротные устроились поудобнее и стали рисовать в своих рабочих тетрадях чертиков. Замкомбат по боевой пришел к выводу, что тыл всегда побеждает боевую подготовку. Немного взгрустнул и начал тайно грезить о новом спортивном городке. Суровая скука военных будней окутала офицеров, и даже грозный товарищ комбат, слушая светлые перспективы горного обмундирования, получения новых пайков и постройки батальонной бани, унесся мыслями непонятно куда. Общую идиллию испортил печальный зампотех, который, открывший рот и слушая велеречивого зампотыла, смахнул набежавшую слезу умиления и внезапно для всех и даже для самого себя произнес: «А у меня из МТОшки амперметр спиздили». Фраза зампотеха внесла струю оживления в ряды военной разведки. Первым среагировал зампотыл. «Да-да, товарищи офицеры, несмотря на то, что я радею всем сердцем за батальон, третий месяц не могу построить баню, у зампотеха амперметр украли. Поэтому от второй роты выделить завтра 10 человек на продсклад». Тут встрепенулся замполит. Инициатива уплывала из рук. «А я считаю, что данный факт стал уместен благодаря тому, что во взводе разведки наблюдением вторую неделю не висит стенная печать. А что дальше? Я даже боюсь подумать». Командир ВРН, взвод разведки наблюдением, ловко парировал: «А вы нам свежую газету уже 2 недели не даете». «Какие вам нахрен газеты?» — взвился замполит. «Газеты вам! Амперметр сперва верните зампотеху». «Да, точно!» — снова возник зампотыл. «Амперметр — это понятно. А где 20 наволочек, которые мне ваш предшественник не сдал?» Тут встрепенулся всегда незаметный начпрот, начвещ, пухленький старший лейтенант. «Як ты, списание, где на спальнике, сгоревшие на боевых?» «Товарищи офицеры!» — взвыл зампотех. «А при чем здесь мой амперметр?» Комбат стукнул кулаком по столу. Все замолчали. «А все потому, что у нас каждый занят не своим делом. Бардак! Словоблудие и рукоблудие», — подсказал замкомбат. «Точно!» — подхватил комбат. «Понавешали в палатках всякой порнухи. В солдатский нужник зайти невозможно. Подскользнешься, да как...» «Я имел в виду то, что воруют», — подправил воодушевленного комбата зам. «Ага, точно! Зайдешь в солдатский нужник, а там... А про что мы вообще?» «Амперметр», — подсказал печальный зампотех. «Вот-вот, зайдешь в нужник, а там амперметр...» «Слышь, зампотех, какой нафиг амперметр?» «Тот, который пропал из МТОшки». «Бля!» — возопил, как раненый слон, комбат. «Закончить совещание, особисто нашего разыскать и ко мне». Особисто попытались искать до тех пор, пока ПНШ, подняв выписки из приказов, не оповестил всех, что особист находится на боевой задаче вместе с разведывательно-десантной ротой. Командир батальона призадумался, не связано ли это как-нибудь с пропажей амперметра. Потом плюнул на все, назначил комиссию разобраться с данным фактом, обматерил зампотеха и с чувством удовлетворения от хорошо проделанной работы отправился спать. Назначенная комиссия начала работу с утра. Первым под подозрение попал зампотех. Однако технарь, несмотря на чувствительность и склонность к сентиментальности, отверг нелепое предположение. Тогда комиссия озадачила зампотеха написанием развернутой справки про амперметры. Писарь техчасти с задачей справился. Теперь комиссия завладела ценным документом и некоторым грузом технических знаний. Вторым был допрошен солдат-ремонтник, обитавший в машине. Контрактник в течение получаса пытался понять, что от него хотят, но так и не понял. Поэтому потихоньку смылся в ремонтный взвод и предупредил всех о грозящем шмоне. Первый день работы комиссии закончился безрезультатно. На второй день прибыл батальонный особист, привезший с собой трофейное оружие и щеку, раздутую огромным флюсом. Контрразведчика ждали с нетерпением, потому что история с амперметром, благодаря усилиям замполита, просочилась все-таки в верхние штабы, и комбриг, рыкнув, вскрикнул: «Да Коля!» Поручил разобраться с этой историей, начавшей обрастать таинственными подробностями, своему помощнику по правовой работе. Помощник просто пошел в разведбат и отнял у тамошней комиссии развернутую справку по амперметрам, которую немедленно положил на стол комбригу. Комбриг, почитав справку, призадумался и вызвал к себе начальника разведки. «На, почитай и подумай, как боевики могут это использовать против нас?» Начальник разведки полночи промучился у себя в кабинете, перелистал кучу справок, сводок и пришел к выводу, что данная вещь очень необходима боевикам. На всякий случай он составил небольшой отчет, в котором упомянул, что не исключает возможности нападений боевиков на ППД-бригады с целью завладения еще несколькими амперметрами. В результате всего опуса разведбат стал объектом пристальных проверок и придирок. А на бригадных совещаниях мотострелковые комбаты подначивали разведывательного комбата всякими шуточками типа: «А разве амперметр не измеряет силу и длину тока? В амперах там или в метрах? Ах да, у вас же нет. А вот мой зампотех из Моздока такой амперметрище привез». Уставший особист, которого порядком засмущали восторженные взгляды и перешептывания за спиной, молодцевато представился комбату и сразу же попросился в госпиталь для излечения зуба. «Херушки, иди сперва в отдел, тебе задача государственной важности прилетела», — осадил особиста суровый комбат. «Вот еще, угостись конфеткой». Присутствующие офицеры громко заржали. Особист гордо вскинул голову, вышел из палатки. Смех внезапно смолк. На спине у особиста красовался небольшой аккуратный плакатик с незатейливой надписью: «Товарищи боевики, просьба не стрелять, я офицер ФСБ, за меня дадут большой выкуп». «Напомните мне, чтобы я по прибытию разведдесантной роты. Я командиру выговор залепил за нарушение режима секретности. Уверен, это его рук дело», — подвел итоги комбат. Однако и усилия особиста, контрразведчика, прошли впустую. Амперметр так и не был обнаружен. Эпопея шла на убыль. Провели несколько смотров у будущих дембелей. А вдруг с собой на дембель возьмет кто? Подержали в зинданах наиболее подозрительных лиц. Прибывшая комиссия из штаба округа и проверившая разведбат никаких упущений не нашла. Дело заглохло. Совещание снова подходило к концу. Выступал зампотыл, клявший разведчиков за то, что он уже четвертый месяц не может построить баню. А я амперметр нашел. Вдруг тихо-тихо произнес впечатлительный зампотех. «Молчи, сука!» — зашипели на него все замы. «А, да! А что там с амперметром?» — проснулся подремывавший комбат.